«Дружеское рукопожатие через океан», — сказал Кэмпион. «Кажется, я уже почти слышу звяканье серебряных колокольчиков». Бет засмеялась. Они довольно забавно объяснились друг с другом по поводу цыган и неверного хода тети Ди. «Знаю, знаю», — воскликнула Пенни. «Мой дорогой сэр, ерунда! Мой дорогой сэр, приглашаю вас пострелять куропаток! Чепуха! Приходите, я подарю вам росы!» «Теперь мы все дружим, и из нас получились замечательные соседи, правда?» «Знаете, у меня в первый раз появилось ощущение, что такое прекрасное лето дается для счастья!» «Кстати, Альберт, когда вы успели обо всем договориться с вашей толстой подругой миссис Сарой? Вчера ночью, перед тем, как заснуть, я только об этом и думала». «Ну какая же вы мне почтительная! Вот она заколдует вас за это!» — возмутился мистер Кэмпион. «К тому же вам все известно. Я нанес визит даме накануне того дня, когда обнаружил любопытную болезнь у Лага. Естественно, мы с ней встречались и прежде. Я предвидел, что мне рано или поздно может понадобиться помощь. Вот и попросил ее побродить неподалеку. Когда мистер Сэндерсон поселился в Хиранхоу, мне пришло в голову, что пустошь очень удачно расположена. Когда я намекнул на это миссис Сари, она тотчас поняла, куда послать мальчиков». «А вы знали о миссис Дик?» – спросил Валь. «С самого начала знали?» «И да, и нет», – ответил Кэмпион. «Я не исключал ее участие в этом деле, но чтобы она одна за него отвечала, такое мне и в голову не приходило. Миссис Манси почти убедила меня, но все равно, прежде чем отправиться к миссис Дик, я везде навел справки. Увы, увы, она была по уши в долгах, да еще против нее ополчился клуб держателей конюшен. Я позвонил собственному эксперту по скачкам, но нас разъединили задолго до того, как он закончил доклад». «Мужественная женщина!» Валь в изумлении уставился на него. «Вам она как будто понравилась?» «Она умела вызывать восхищение», — подтвердил мистер Кэмпион, поглаживая лицо. «Вот спросите меня, и я право не знаю, кого выбрать, ее или кобылу?» Они обе были порочны, обе внушали ужас, и обе были, да-да, личностями. «А мне вот она никогда не нравилась», — поморщился Валь. «Кстати, я так и не понял, зачем она натравила миссис Манси на тетю Ди? Какой в этом смысл?» Мистер Кэмпион задумался. «Ну, поначалу они и меня выбили из колеи», — признался он. «Но потом ваша местная ведьма вернула меня на истинный путь. Понимаете, Валь, ваша тетя, как бы ни была она глупа, никогда не выпускала чашу из поля зрения, разве кладя ее на место, где ее не было видно из-за решетки. Наверное, Артур Иарл, ее друг-художник, пожаловался на нее хозяевам. И миссис Дик, зная о причудах миссис Манси и любви вашей тети к ночным прогулкам, подумала уложить ее в постель на денек-другой. Но чтобы художник добился разрешения продолжать работу над портретом, ну, то есть рисовать чашу. Наш Артур наверняка хотел подержать ее в руках, а у него не было возможности даже хорошенько ее разглядеть. К несчастью, миссис Манси перестаралась, и дальше ситуация стала неуправляемой». Пенни вздохнула. «Тете Ди не повезло. А за миссис Манси и ее сыном согласился присмотреть мистер Пемброук. Вы еще не знаете? Им, бедняжкам, придется переселиться в так называемый дом презрения». Но Валь никак не мог выкинуть из головы первоначальный план миссис Дик. «Мне кажется, — с горечью заявил он, — что они хотели заплатить мне, чтобы я помог им сделать копию. Кэмпион, мы вам всем обязаны». Но его друг как будто не расслышал последнюю фразу. Думаю, так оно и было. Потом майор и Сэндерсон сами явились пошпионить. Думаю, майор был экспертом, и он сказал им, что чаша не подлинная, едва она попала к нему в руки. Никогда еще не чувствовал себя так отвратительно, как в тот день, когда позвонил Станислаус и сообщил, что они захватили второй экземпляр. Это было умно проделано. Хотя нельзя отрицать и удачу. Станислаусу не повезло, а то бы они ничего не добились. Если бы полицейский возле двери был постарше и поопытнее, у них бы ничего не вышло. Пенни улыбнулась ему из шезлонга, в котором она свернулась калачиком, как котенок. «Не переживайте, Альберт, мне кажется, вы еще не познали по-настоящему славу». «Скромность – это прекрасно, но она вам ничего не даст. Судя по вашему отчету, который вы представили папе, вы вообще ничего не сделали такого, о чем стоило бы упомянуть». Кэмпион подмигнул ей через толстые стекла очков. «Правда прекрасного суть, а прекрасная правдой зовите. Трое они неустанны в парении». «Овидий», — сказал он, — «как Исаак Ньютон и его удочка, я всегда говорю правду». «И все же, оставшись бесчувственной к его красноречию, — проговорила Бет, — вы могли бы быть поэмоциональнее. Рассказали бы, например, как похитили Валя. Ведь вас столько, как не спрашиваешь, вы все время отвечаете, что зашли за ним в гараж, привезли сюда и оставили на лугу, потому что у вас где времени не осталось. Вы, видите ли, спешили к букмекеру. Надо вам поучиться получше излагать свои теории и истории. А иначе что толку?» «Я говорю только правду», — покорно признал Кэмпион. «В самом деле ничего экстраординарного не случилось. Когда инспектор Оутс сообщил мне по телефону, что Валь побежал за вором, то мне стало очевидно, если бы Валь поймал того джентльмена, он бы вернулся. А если он не вернулся, значит, друзья того джентльмена поймали Валя». «А так как», — продолжал он, сияя серо-голубыми глазами, — «Валь не самый желанный гость мистера Мэтью Сэндерсона или кого-нибудь еще из его окружения, то, как вы понимаете, они должны были выставить его вон. Они ведь уже получили, что им было нужно. А уж когда отдали это своему боссу, то им и вовсе ничего не приходилось бояться. А вот я и подумал, что они его куда-нибудь отвезли и забыли о нем». «Да, но они же могли его убить!» — расширила свои карие глаза Бет. «Да нет», — возразил мистер Кэмпион, — «никто так не старается избегать ненужной крови, как наш английский вор. Понимаете, в Англии, если есть труп, то дело в 9 случаях из 10 заканчивается виселицей. Нет, все не так просто. Итак, что делает наш герой, хорошенько подумав? Он заводит свой автомобиль и отправляется с визитом». Кэмпион помолчал. «Наверное, сейчас вам пришло в голову, что мои друзья не состоят в клубе». «Правильно. Поэтому я осматривал в основном задние дворы, и в одном из них нашел нашего юношу, который спал сном праведника на куче шин в ожидании, когда его отвезут куда-нибудь еще, чтобы полиция могла отыскать бродягу. Ну, я избавил хозяина от его гостя, похвалил новое платье жены хозяина, поцеловал сынишку хозяина и отправился домой. Остальное просто. Я оставил его там, где Бет легко могла его отыскать, а сам решил навестить нашу дорогую миссис Дик, которая уже начала действовать мне на нервы. Валь, вы были в гараже Эрни Уокера. Это он специализируется на подобных делах. И мне не пришлось много ездить, потому что он был вторым, кому я заглянул. Нет-нет, Пенни, с сожалением должен признать, что в этом случае не могу носить лавровый венок с тем чувством справедливого удовлетворения, с каким мне хотелось бы его носить. Профессор и цыгане заслужили все похвалы. То, как они обнаружили банду и расправились с ней, внушает мне мысль о собственном скудоумии». «Папа», — воскликнула Бет, — «говорил мне о вашем друге-цыгане, который умеет очень красочно выражаться. Он как будто даже не все понял. Джейкоб — великий человек, а Джои — колдун. Кобылка была вполне управляема, пока мы с ней добирались до башни. Так что, Пенни, вынужден вас разочаровать. Из меня не получился второй Дик Турпин. Джои, видно, еще раньше положил глаз на горькое алоэ, поэтому едва началось сражение, прошмыгнув конюшню, имея на нее собственные планы. Наверное, он что-то ей вспрыснул или что-то сказал, не знаю». «У меня нет насчет вас никаких иллюзий», — заявила Пенни. «Но мне кажется, вам пора обзавестись настоящим домом. Когда я услыхала, что кто-то упал с башни, то сразу решила, что это вы. Вам нужен уютный дом, чтобы Лак одевал вас, а остальные смеялись вашим шуткам. Кстати, мне стало известно, что вы соврали насчет наследства, которое будто бы получили от вашего дяди-епископа. Лак сказал, что он оставил вам 100 фунтов и несколько отличных книг. Кэмпион смутился. «Чертов Лак! Спрашивается, зачем я потратил столько усилий, чтобы произвести впечатление скучающего любителя? Прошу прощения, Валь, но ваша любопытная сестренка кого угодно выведет на чистую воду. Да, ангел мой, ваш покорный слуга – профессионал. Естественно, я нахожусь на службе». Сверкнув стеклами очков, Кэмпион поудобнее улегся в шезлонги, а молодые люди в изумлении уставились на него. «На службе?» – переспросил Валь. «Ну, кто же вас нанял? Ну, не отец же! Не хочу лезть не в свои дела, но вы наверняка очень дорого стоите». «Безусловно», – с готовностью подтвердил Кэмпион. «Только самые богатые представители мира сего могут позволить себе мои услуги. Но мне ведь приходится содержать целую армию шпионов, роскошный офис, не говоря уж о зануде Лаге». «Врет он все», – зевнула Пенни. «Но мне жаль, что он врет, ведь он так много сделал для нас. И ничего он не получит. Я бы предложила вам свою руку, если бы у меня была надежда удержать вас при себе». «Ой!» – вдруг испуганно воскликнула она. «Глядите!» На подъездной аллее показался роскошный серый лимузин, и когда он остановился около парадного подъезда, Валь с Пенни обменялись многозначительными взглядами. В машине позади шофера сидел лишь один хрупкий мужчина, которого можно было безошибочно узнать старого аристократа. «Вот и он!» «Теперь, Бет!» – Пенни повернулась к подруге. «Если ты останешься к обеду, то тебе, мне и Алберту придется есть в утренней комнате. Недаром Бранч приоделся, и на доме вывесили флаг. Высокий гость». Бет подалась вперед. «Это он? Без цилиндра? Ни разу не видела его без цилиндра, как приехала в Англию». «Какой пассаж!» – воскликнул Кэмпион. «Представляет корону и без цилиндра. Кто-то там чего-то не досмотрел. Даже когда полицейский приносит вам повестку, иначе говоря, королевское приглашение, он и то надевает цилиндр». «Шутите?» «Нет, принцип тот же. Не думай, чтобы это было хорошо. Человек явился с формальным визитом, а одет как всегда». «Нет-нет, Валь, покажите ему за обедом, что почем». «Ну, в конце концов, вы вывесили флаг или не вывесили?» «А почему вы не обедаете с этим лордом, кто бы он ни был?» – удивилась Бет. «Потому что таков обычай», – ответила Пенни. «Дело не в обеде. Мы все соберемся к чаю». «Оставим благородного господина в покое», – мешался Валь. «И вернемся к вашему, Кэмпион, немыслимому утверждению, что вы взялись за охоту в наших местах не по своей воле. Кто же, позвольте вас спросить, нанял вас и от кого вы собираетесь получить вознаграждение?» «О, не беспокойтесь, сэр, свое я возьму. Человек, который поручил мне это дело, настоящий джентльмен». Он замолчал, увидав Лага, бежавшего к ним с грацией циркового слона. Когда тот приблизился к молодым людям, они обратили внимание на несвойственное ему выражение крайнего почтения на лице. «Эй!» – окликнул он своего хозяина. «Видели, кто приехал? Приказано вас найти и доставить для доклада в библиотеку. Черт, вы не одеты! И туфли не те!» Кэмпион встал. «Успокойся, Лак, ему не до моих туфель». Пенни первая обрела голос, чтобы выразить свое удивление. «Вас? Он хочет видеть вас? Зачем?» Кэмпион обиженно посмотрел на нее. «А я-то думал, вы уже давно обо всем догадались. Он и есть мой работодатель. Если все пройдет удачно, вечером я смогу пригласить вас отведать рыбу с картошкой».